Глава первая. Джордж находился где-то в темноте. Блейз не мог его разглядеть, но голос доносился громко и четко, грубый, чуть хрипловатый. По голосу всегда казалось, что Джордж слегка простужен. Что-то с ним произошло, когда он был ребенком. Джордж никогда не говорил, что именно, но Адамово яблоко пересекала полоска шрама. «Не этот тупица. У него весь бампер в наклейках. Возьми Шеви или Форд. Темно-синий или темно-зеленый. Двухлетний. Ни больше, ни меньше. Никто их не запоминает. И никаких наклеек». Блейз миновал маленький автомобильчик с наклейками на бампере, продолжил путь. Даже здесь, в дальнем конце автостоянки у пивной, он слышал музыку. Дело происходило в субботу вечером, так что пивная была забита под завязку. Холодный воздух больно кусался. В город Блейза подвезли, но он провел под открытым небом 40 минут, и уши у него онемели. Шапку он взять забыл. Всегда что-нибудь забывал. Уже начал доставать руки из карманов куртки, чтобы прикрыть уши. Но Джордж помешал. Сказал, что уши могут замерзнуть, а вот руки нет. Уши не требовались для того, чтобы завести двигатель без ключа зажигания. Температура воздуха была лишь на 3 градуса выше нуля. Соответствует 16 градусам мороза по Цельсию. «Вот он», — сказал Джордж, — «справа от тебя». Блейз посмотрел и увидел Saab с наклейкой на бампере. Вроде бы совсем не тот автомобиль, который следовало угонять. «Этот слева», — фыркнул Джордж. «А надо справа, тупица. По ту руку, которой ты ковыряешь в носу». «Извини, Джордж». Да, он опять ступил. В носу мог ковырять обеими руками, но знал, какая рука правая. Та, которой писал. Подумал об этой руке и посмотрел в нужную сторону. Увидел темно-зеленый Форд. Блейз направился к Форду, не подавая виду, что интересуется этим автомобилем. Обернулся. Пивная называлась «Мешок», и собирался там народ из местного колледжа. Название пивной дали глупое, мешком называли то самое, где находятся твои яйца. В пивной, по существу обычной забегаловке, по пятничным и субботним вечерам играла рок-группа. В зале наверняка было шумно и тепло, множество молоденьких девушек в коротких юбках танцевали как очумелые. Хорошо б зайти, оглядеться. «И чего ты сюда пришел? – спросил Джордж. «Прогуляться, как по Commonwealth-авеню? Ты не сможешь обмануть и мою слепую бабулю. Займись делом, а?» «Одна из центральных улиц Бостона». «Ну хорошо, я просто...» «Да я знаю, что ты просто. Не отвлекайся». «Хорошо». «Кто ты, Блейз?» Он опустил голову, втянул сопли. «Я тупица». Джордж всегда говорил, что в этом нет ничего постыдного. Но это факт, и его нужно признавать. Как бы ты ни старался, за умного тебя никто и никогда не принял бы. Они смотрели на тебя и сразу видели. Свет горит, но дома никого. Если ты тупица, то должен быстренько закончить все дела и тут же смотаться. А если уж тебя поймали, выкладывай все, что знаешь, только не называй парней, которые были с тобой. Потому что в конце концов копы вытащат из тебя все остальное. Джордж говорил, что хуже тупиц никто врать не умеет. Блейз вытащил руки из карманов, дважды согнул и разогнул пальцы. Костяшки заныли от холодного воздуха. «Готов, здоровяк?» — спросил Джордж. «Да». «Тогда я пойду пропущу пивка, а ты займись тачкой». Блейз почувствовал поднимающуюся панику. Она быстро добралась до горла. «И нет, я никогда такого не делал, только наблюдал за тобой». «Теперь тебе придется пошевеливаться, не только наблюдать». «Но...» Он замолчал. Продолжать не имело смысла, если только он не собирался кричать. Слышал, как поскрипывает утрамбованный снег под ботинками идущего к пивной Джорджа. Но скоро шаги растворились в басовых ритмах. «Господи!» — выдохнул Блейз. «Господи Иисусе!» Пальцы уже начали замерзать. При такой температуре они на что-то годились минут пять, может и меньше. Он подошел к водительской дверце в надежде, что она заперта. Будь дверца заперта, на автомобиль пришлось бы махнуть рукой, потому что ловкого Джима у него не было. Ловкий Джим остался у Джорджа. Да только водитель Форда дверцу не запер. Блейз распахнул ее, наклонился, потянул на себя рычаг открывания капота. Потом обошел автомобиль спереди, нащупал защелку, нажал, поднял капот. В кармане лежал маленький фонарик. Блейз достал его, включил, направил луч на двигатель. «Найди провод зажигания». «Но сколько же тут всего? Кабели, идущие к аккумулятору, шланги, провода к свечам, бензопровод». Он стоял, а капельки пота катились и замерзали на щеках. Толку от этого быть не могло. Никакого толку. И тут его осенило. Идея, возможно, пришла в голову не самая лучшая, но и такое случалось нечасто. А если уж она возникала, не оставалось ничего другого, кроме как ее реализовывать. Он вернулся к водительской дверце, вновь открыл. В салоне зажегся свет, но с этим он ничего не мог поделать. Впрочем, если бы кто и увидел его, то подумал бы, что у него проблемы с двигателем. Конечно, при такой температуре никто не стал бы этому удивляться, верно? Даже Джордж не отругал бы его за зажегшуюся лампочку. Сильно бы, во всяком случае, не отругал. Он опустил солнцезащитный козырек над рулевым колесом, надеясь, хотя и не веря, что оттуда выпадет запасной ключ. Иногда люди держат его там. Но обнаружился только старый скребок. Упал на пол. Блейз открыл бардачок, набит бумагами. Он начал вытаскивать их, переправляя на пол. Для этого ему пришлось встать коленями на водительское сиденье. Изо рта валили клубы пара. Только бумаги и коробочка мятных постилок. Никаких ключей. «Ну что, тупица ты, чертов?» — услышал он голос Джорджа. «Теперь доволен? Теперь готов завести двигатель без ключа зажигания?» Блейз полагал, что да. Полагал, что готов, по крайней мере, вырвать несколько проводов, соединить их, как соединял Джордж, и посмотреть, что из этого выйдет. Он захлопнул дверцу и, опустив голову, уже двинулся к поднятому капоту Форда. Остановился, потому что в голове сверкнула новая идея. Вернулся, открыл дверцу, наклонился, поднял коврик. И там он лежал. На ключе Блейз не увидел слова «Форд». На нем не было вообще никаких слов. Дубликат, что с него взять? Но квадратная головка и конфигурация бородки говорили о том, что именно этот ключ ему и нужен. Блейз поднял его, поцеловал холодный металл. «Незапертая дверца», — подумал он. Потом «незапертая дверца и запасной ключ зажигания под ковриком». И, наконец, «похоже, сегодня я не самый тупой, Джордж. Есть и потупее». Он сел за руль, захлопнул дверцу, вставил ключ в замок зажигания, вошел как по маслу. Потом понял, что не видит автостоянку из-за поднятого капота. Огляделся, посмотрел сначала направо, потом налево, чтобы убедиться, что Джордж решил не выходить из пивной и не помогать ему. Джордж задал бы ему перца, если бы увидел, что он сидит за рулем, а капот по-прежнему открыт. Но Джорджа поблизости не было. Никого не было. Автостоянка напоминала тундру, уставленную машинами. Блейз вылез из кабины, закрыл капот. Снова сел за руль, протянул руку, чтобы захлопнуть дверцу, замер, не дотянувшись до ручки. А как же Джордж? Пойти в пивную и позвать его? Блейз сидел, нахмурившись, с опущенной головой. Лампочка под крышей заливала желтым светом его большие руки. «Знаете что?» — подумал Блейз, поднимая голову. «Да пошел он!» «Пошел ты нахрен, Джордж!» — озвучил он свою мысль. Джордж заставил его добираться сюда на попутке. Встретил только здесь, потом ушел. Ушел и ему пришлось самому делать всю грязную работу. Да, Блейз нашел ключ, но лишь благодаря слепой удаче, которая иногда улыбается даже самым тупым. Так что пошел ты, Джордж, испытай на себе, каково это — ловить попутку, когда на улице такой собачий холод. Блейз захлопнул дверцу, завел двигатель, перевел ручку переключения автоматической коробки передач в положение драйв, выехал со стоянки. Уже на шоссе резко надавил на педаль газа, Форд рванулся вперед, задние колеса занесло на утрамбованном снегу. Блейз тут же нажал на педаль тормоза. Паника парализовала его. О чем он думал? Уехать без Джорджа? Да его остановят, прежде чем он проедет 5 миль. Возможно, остановят на первом же светофоре. Он не мог уехать без Джорджа. Но Джордж мертв. Чушь собачья. Джордж только что был здесь. Пошел выпить пиво. Он мертв. «Ох, Джордж!» — простонал Блейз, склонился над рулем. «Ох, Джордж, не будь мертвым!» Посидел какое-то время. Двигатель Форда работал отлично. В нем ничего не постукивало, не гремело, несмотря на холод. Датчик топлива показывал, что бак заполнен на 3/4. В зеркале заднего обзора виднелся поднимающийся белый дымок выхлопа. Джордж не вышел из пивной. Не мог выйти, потому что не входил. Джордж мертв. Уже 3 месяца как мертв. Блейза начало трясти. Через какое-то время он взял себя в руки. Поехал дальше. Никто не остановил его ни на первом светофоре, ни на втором. Никто не остановил его, когда он выезжал из города. Административную границу Апекса он пересек на скорости 50 миль в час. Иногда автомобиль скользил на корочках льда, но Блейза это не тревожило. Еще подростком он гонял по обледенелому асфальту. За городом он разогнался до 60 миль. Лучи фар ощупывали дорогу яркими пальцами и отражались от сугробов с обеих сторон шоссе. Да, у одного студента наверняка отвиснет челюсть, когда он подведет студентку к тому месту на автостоянке, где оставил свой Форд. Она посмотрит на него и скажет: «Ты тупица! Никогда больше не буду тусоваться с тобой ни здесь, ни где-то еще». «Не тусоваться», — поправил себя Блейз. «Если она из колледжа, то скажет встречаться». Блейз улыбнулся. Улыбка преобразила его лицо. Он включил приемник. Зазвучал рок. Блейз крутил ручку настройки, пока не нашел кантри. Когда подъезжал к своей лачуге, пел во весь голос вместе с радио и начисто забыл о Джордже.